Пусть наш опт с формой номер 3 умрет вместе с ней. Дверь отворилась, без стука вошел штурмбанфюрер Венслов. Глаза его злорадно поблескивали. «Слушаю вас, мой мальчик», — сказал ему шеф таким голосом, в котором было ясно, что никого он слушать не собирается. «Час тому назад, стараясь сдержать победные нотки, произнес штурмбанфюрер Венслов, на Гитлерштрассе был убит тот самый бухгалтер Аверьянов, по поводу которого вы высказали мысль, что его не следовало выпускать. Этот прохвост уже успел нализаться, как свинья. Я осмотрел труп, он был в хорошем костюме, в новом пальто и вообще, видимо, праздновал свое возвращение из нашего гостеприимного дома». Шеф пригубил абсент. «Очень рад», — безразлично произнес он. «Прекрасный сток покойник, разумеется, еще будучи живым, не напортил нам. Я люблю ошибаться в хорошую сторону». «Но чем же он мог нам напортить и когда?» «Они всегда ухитряются это делать, к сожалению», — печально произнес шеф. «Здесь нам труднее, чем где бы то ни было. Почему?» «Паршивый старый дьявол», — с бешенством подумал Венслов. «Опять это почему? Вечно мы должны, словно школьники, сдавать ему экзамен». Но экзамен на этот раз сдавать не пришлось. Шеф взглянул на часы, дал Венслову напечатанный на машинке список лиц, которые могли бы опознать Устименко Федорову, и велел немедленно распорядиться доставить их сюда. Несмотря на то, что шел 6:00 утра, в группе С еще работали. «Гоните всех, мой мальчик», — велел шеф. «Оберштурмфюрер Цоллингер назначается ответственным. Ни одного слова между задержанными, из постели прямо сюда, никаких разговоров, никаких объяснений. Отдельно номер один». Он взял у Венслова список и, дальнозорко отстранив от себя бумагу, прочитал: «Степанова Валентина Андреевна». И кивнул шеферу: «Следить будете вы очень внимательно». Венслов вышел. К подъезду, скрипя баллонами по мерзлому снегу, один за другим подъезжали гестаповские «Оппели». На крыльце форменные шинели, в мужской фуражке с длинным козырьком и высокой тульей вздрагивала собачья смерть. «Наверное, хоть сегодня ее повесят», — сказала фрау Мизель, — «из-за одного человека». «Я ни с кем не обсуждаю приказы командования», — сухо ответил штурмбанфюрер Венслов, — «и вам не советую». Шофер открыл ему дверцу и вытянулся смирно. «Опять мороз, Карлхен», — сказал Венслов. «Черт бы побрал этот мороз. Дома с женой, наверное, теплее, а, Карлхен?» Иногда с солдатами он шутил. А остропуза и крыса-мама, ученый доктор Шефер, в это самое время делал последние приготовления к спектаклю, который, несомненно, должен был провалиться. Фельдшер, нынче рабочей сцены, Эрих Герц, мягко ступая, раскатал ковровую дорожку от двери к кровати. Осветитель, ученый Шефер, искусно направил мягкий свет на лицо Аглаи Петровны, которая про себя поблагодарила его. Свет помогал не спать. Потом был доложен главному режиссеру, штандартенфюреру фон Цанке. «Очень хорошо», — похвалил режиссер перед провалом своей так добротно подготовленной премьеры. «Великолепно». Эрих Герц стоял у двери, вытянув руки по швам. Ему хотелось получить еще одну побрякушку на грудь за усердие, и эта тревожная ночь вселяла в него надежды. Операция «Мрак и туман 21». Фиалковые с влажным блеском глаза майора смотрели на Жовтяка внимательно и пристально. Несмотря на ранний час, барон Бернгард зу Штакельберг унд Вальдек был уже не то чтобы на веселье, но немножко грузен, и, разговаривая с Геннадием Тарасовичем, неторопливо прихлебывал свой французский арманьяк, которым, кстати, больше Жовтяка не угощал. «К сожалению, местные жители не аплодировали», — с усмешкой произнес зу Штакельберг. «Наоборот, наблюдались эксцессы, свистки, ругань». Профессор вздохнул. «Второй сеанс мы показали при включенном свете», — продолжал комендант. «Наши люди сидели перед экраном и смотрели в зал. Все прошло гладко. Вам самому понравилась картина?» «Я в высшей степени польщен», — поклонился Геннадий Тарасович. «Мои заслуги перед германским государством еще так незначительны». Они говорили через переводчика. Тот переводил быстро, зыркая глубоко сидящими глазами то на коменданта, то на бургомистра. Отставив большой зад, как бы застыв в поклоне, переводчик интонациями подчеркивал значительность и глубину всего того, что говорил комендант, так же, как сокращениями фраз городского головы давал понять огромность расстояния, отделяющего германское командование от плешивого бургомистра.